Глава 44. Где-то час я сижу со спицами и пытаюсь вязать. Признаюсь, что не очень сильна в этом деле, поэтому откладываю шерсть на колени и просто любуюсь видом, раскрывающимся вдали. Раз только место раньше было отведено под сады, значит, они приносили доход? Или просто бывшие хозяева замка так любили цветы? Большое имение можно использовать по-разному. Кроме садов, здесь есть земли, приносящие урожай, и пастбища, много свободной земли. А что, если устроить тут курорт с гостиницей? Идей много, надо их перебрать и выбрать оптимальные. Придется объехать имение и все досконально изучить. Служанка заносит поднос фруктами, а вскоре появляется кузен. Но сразу замирает при виде Рея. «Самсон!» Я улыбаюсь. «Это преданный мне человек. За красные купюры, которыми начал осыпать меня Роберт, он готов снова на меня шпионить». Лорд Каен немного расслабляется и подходит к проему арки. «Замечательный замок. Ты всегда его любила». Продолжаю таинственно улыбаться и произношу. «Ты вызвал меня из-за пространственных разборок мужа? Я ничего тебе не дам. Могу продать их дороже самому императору. Или Роберту». Скидываю голову и смотрю в злые глаза кузена. А его тонкие губы растягиваются в зловещей улыбке. «Кто мог подумать, что ты родишь Роберту наследника? Приступила через ненависть и решила разыграть этот козырь». «А почему бы и нет? Меня тошнит от разговора. Хочется, чтобы все побыстрее закончилось, и Самсона вывели отсюда в кандалах. Ну или какое наказание придумал для него мой муж?» «Как ты заставила кольцо светиться, Ли?» Вдруг со смехом интересуется Самсон. «Я и на секунду не поверю в эту сказку про истинность. А дракон повелся. Какой идиот! Впрочем, как они все!» «Я не продам тебе проект». Беру в руки острые спицы, но краем глаза вижу, что Рей начеку. «Ты мне его подаришь, кузина!» Самсон подмигивает и достает из внутреннего кармана пачку писем. Кидает одно мне на колени и молчит, но так многозначительно, словно предвкушает что-то. Я осторожно раскрываю лист бумаги и читаю страшные строки. Лилия не желает ребенка, которого носит под сердцем. Ее слова полны злобы, и она проклинает своего отца и мужа за то, что разлучили ее с любимым. Мне трудно комментировать письмо. Кажется очевидным, что Лилия могла признаться Роберту в планах отца, рассказать о своих чувствах. Он не зверь, и не стал бы ее неволить, и даже отпустил бы, защитив от тирана отца. Но она предпочла притвориться покорной женой. Выбрала сторону заговорщиков. «Что молчишь?» — грубо кидает Самсон и пытается приблизиться ко мне. Рей тут же встает на его пути, вызвав неудовольствие лорда. «Если не принесешь мне разработки сегодня же вечером, сказка закончится. Дракон включит мозг и вышвырнет себя на улицу. А может, и засунет в тюрьму». «Я была на улице 7 лет», — произношу хмуро. Самсон удивленно вздрагивает в ответ на мои слова. «Лилия, я знаю, что твой муж копает это старое дело, но я свалю все на тебя. У меня есть твоя переписка с дядей. Завтра на рассвете я уеду отсюда, а ты пойдешь на дно. Если задумала вернуть Кахэм, сможешь попрощаться с этой мечтой». Он достает из кармана яркого жилета круглые часы на цепочке и трясет ими. «Я даю тебе час, Лилия. Через час я жду рубин и разработки». «Ты наследил в мастерской, когда работал там». Поднимаюсь с кресла, а Рей заслоняет меня от кузена. Тот встревоженно морщит лоб и выпячивает нижнюю губу. «Не ври!» — цедит глухо. «Роберт нашел твои следы». «Я все подчистил. Ты блефуешь, тварь!» Именно этот момент выбирает Роберт, чтобы ворваться в галерею. Муж хватает Самсона за грудки и подтаскивает к арке. «Тут третий этаж». И если кузен вдруг выпадет наружу, расшибется о каменные плиты двора. «Пойдемте, миледи», — невозмутимо произносит Рэй. «Это зрелище не для женских глаз». Роберт все-таки не вышвыривает Самсона, а наносит ему удар кулаком в лицо. Кузен падает и злобно воет, а Рэй увлекает меня к выходу. «Он же его не убьет?» — твержу я, цепляясь за Рэя и пытаясь вернуться. «Роберт не должен марать руки об эту мразь, еще создаст себе проблем». «Хозяин только кажется порывистым, но умеет держать себя в руках, миледи». С галереи доносится завывание Самсона, который ведет себя как баба. Видимо, сражаться может ли с женой и слабыми родственницами. «Мы все подтвердим, что лорд Каен упал с лестницы. В старых замках обычное дело», — невозмутимо замечает Рэй. «Я скажу, чтобы служанка принесла вам в покое чай?» Я выдыхаю и киваю. «Дети одни. Действительно, я нужна Эрику и сестрам. Лорду Роберту пришлось многое пережить из-за подлых крыс. Он прошел через унижение и лишение. Одна крыса сдохла, но отомстить второй он в состоянии. Поймите его». Рэй внимательно смотрит, и я облизываю губы. «Я понимаю. Просто боюсь, что Роберт наживет новые неприятности с законом. Но муж наверняка знает, что делает. Он очень продуманный дракон». Возвращаясь в покое, по дороге рассматривая мебель, занавеси, светильники и вазы, состояние ремонта. Нужно будет провести инвентаризацию, что-то обновить, что-то заменить. Замок, по сути, уютный, просто запущенный. Хозяйственные мысли помогают немного успокоиться, но больше всего я мечтаю прижать к себе Эрика. 7 лет я мучилась мыслью, что мой сын не живет в бедности и изобилии. Сейчас же сына охраняет его отец. Толкаю дверь и замираю на пороге. Все 3 сестры Лилии с ногами залезли на диван, а между ними в центре устроился Эрик. Они листают большую книгу в ярком переплете, и Эрик медленно читает вслух. Вслушиваюсь в голос сына и узнаю какую-то сказку. Или не сказку. В Дургаре и правда существовали огнедышащие ящеры, в незапамятные времена рассекавшие небеса. Драконы жили в драконьих замках, и каждый такой замок охранялся родом. Их крылья были сильны, а тела покрывала прочная чешуя. У некоторых имелись рога. Сын поднимает на меня глаза и улыбается. «Мам, а ты где была?» Я никогда надолго не расставалась с сыном. И ему странно, что я исчезла, не предупредив его. «Эрик, ты согласен поехать с отцом в Шарсо? Он хочет показать тебе мастерскую». Сын удивленно моргает, так как не совсем хорошо понимает, о какой мастерской я веду речь. «Это далеко?» — интересуется он. «Спроси у отца. Он тебе подробно объяснит. Просто сейчас лорд Роберт немного занят». Я перевожу взгляд на сестер, которые замерли и слушают нас. «Лилия», — серьезно произносит Энни, — «ты... Я не понимаю, зачем тебе мы? Ты ведь не позволишь нам тут остаться?» Я удивленно приподнимаю брови и собираюсь возразить. Но она перебивает меня с горячностью подростка. «Только не надо лицемерить! Скажи, что ты задумала?»